Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пролог. А, что за ха? Он начнулся будто ото сна, а точнее от кошмара, казавшегося очень реальным и, судя по всему, не закончившимся. Еще до того, как стало понятно, что вокруг царит темнота, его перебил незнакомый женский голос, пусть и довольно приятный. Чур не материться. И почему у вас почти всегда все начинается с мата? Источник голоса некоторое время не был виден, да и сам он вначале звучал как будто с эхом, но когда восстановилась картинка, голос пришел в норму. Во всяком случае, так казалось. Наконец, он смог осмотреться, и увиденное его немало удивило. Нет, с телом все вроде бы было в порядке, правда, руки, на которые удалось посмотреть, казались немного прозрачными. Сразу пришла мысль о призраках, но почти сразу это вылетело из головы, так как оказалось, что пола нет, как и стен с потолком. Это вообще было не помещение, как он вначале подумал, а нечто более впечатляющее и в то же время пугающее. Похоже, прямо сейчас мужчина стоял посреди черноты космоса. Дело в том, что вначале он смотрел вверх и по сторонам, а когда стал осматривать себя, посмотрел вниз, увидев далеко внизу спиральный диск галактики. Во всяком случае, именно так ее представляли ученые на Земле, часто показывали в некоторых передачах, а уж в интернете стоило только забить в поиск. Только вот одно дело видеть картинки, ну, возможно, красочную анимацию, а другое – видеть это по-настоящему. Причем сомнений в том, что она настоящая, почему-то не возникало. Разные цвета спирали и осознание масштабов, величественности увиденного – на некоторое время даже выбило его из реальности. Во всяком случае, появление чьей-то ладони перед глазами оказалось внезапным и испугало так, что он отпрыгнул, упав ни на что. «Ты меня игнорируешь, да?» – произнесла тем же голосом девушка. Он бы сказал, что она будто фотомодель, все на месте, а кое-что и довольно большого размера, платье фиолетового цвета идеально сидит и подходит ей, показывает в достаточной мере все, что нужно. Вот только странность ситуации, а также длинная коса фиолетовых волос и глаза с красными радужками несколько пугали. Правда, его чувства были скорее ощущениями сознания, тела как будто не было. Ни сердцебиения, ни ощущения от касания. Похоже, он еще и не дышал. Некоторое время мужчина просто лежал, упершись на руки, и смотрел на молодую девушку, а та на него. Он, со страхом и непониманием, а она как будто с интересом. «Ты кто?» Наконец удалось выдавить из себя. В голове проносились мысли об аде и рае, об ангелах и демонах, о богах разных культур и фантастических произведениях, да и о сверхразвитых расах тоже. Девушка закатила глаза, и ее вид сразу стал скучающим. «Ну, опять начинается. Вот постоянно так. Почему это самый популярный вопрос? А поздороваться? Ну, или что-то вроде. Какая вы красивая. А, ладно. Ты правда хочешь знать? Это самое главное. Что ты хочешь спросить? Где я?» Ему почему-то показалось, что все это одна большая шутка, но в то же время он понимал, что, учитывая последние события, никто бы не стал так над ним шутить. «Ну, блин!» От недовольства собеседница топнула ногой и уперла руки в бока. Второй по популярности вопрос. «Ладно, хорошо. Итак, объясняю главные моменты и, будь добр, слушай хорошо, потому что второй раз объяснять не буду. А еще, меня уже начинают нервировать одни и те же вопросы, постоянно задаваемые в одном и том же порядке». «Ясно, да-да», — ответил мужчина, чувствуя, что такая покорность не свойственна, пусть и отставному, но офицеру российской армии. Хотя ситуация явно была нестандартная. «Во-первых, да, ты умер, и обратно вернуть тебя не получится. Нет, ну, теоретически, я бы могла запихнуть тебя обратно на ту же планету, но можно слегка ошибиться со временем, плюс-минус на пару-тройку тысячелетий, ну и с местом. Конечно, если постараться, я даже могла бы вернуть тебя совсем недалеко от времени твоей смерти, но, надеюсь, ты не глупый и поймешь, как будет выглядеть для твоих родных и друзей появление левого человека, говорящего, что он тот, кого они уже захоронили, или ребенка, говорящего аналогичное. А если тебе совсем повезет, и ты вернешься в свое тело, то рискуешь проснуться в гробу, где скоро умрешь или в виде зомби. У вас ведь есть в культуре фильмы про зомби? Да, вот и отлично. Договорив, она выпрямила один палец, при этом смотря прямо на него неморгающим взглядом, и продолжила. Во-вторых, независимо от того, что там в вашей культуре говорят о загробной жизни, все это глупости. Чтобы полностью умереть, надо постараться, а то тут есть ряд уникумов, которые используют души в своих целях и так далее и тому подобное. Ты умер и отправился, есть у вас такое понятие, как реинкарнация. Отлично, на путь вечной реинкарнации. Не буду вдаваться в детали, но, по идее, ты через некоторое время возродился бы где-нибудь кем-нибудь и прожил бы очередную жизнь. Чтобы не было глупых вопросов, типа, почему так и зачем, отвечаю, вселенная большая, но душ в ней определенное количество. Просто они умирают в одних местах и появляются в других, и никто, кроме меня, за этим процессом уследить не может. Да и я, если честно, поставила его на автомат, потому он и называется круг вечной реинкарнации. Догоняешь? Ну, почти. Стиль общения девушки выводила из равновесия больше, чем то, что она говорила, но он, к счастью, сумел успокоиться и совладать с собой, чтобы хоть что-то понять. Хорошо, что на Земле о чем-то таком говорили, он где-то подобное слышал. В-третьих, я говорю обо всем упрощенно. Лучше не загружай голову. Все равно, если будешь думать, не сможешь разобраться, потому что между нами разница, как хтазом и фионист. Нет у вас таких слов, наверное, тебе понятнее будет, как между небом и землей, хоть это и не совсем точно. В общем, не загоняйся. Девушка наклонилась к нему и протянула ладонь, лучезарно улыбаясь. Я, короче, сверхсущность. Не понял, да, блин, короче, я, вселенная. Точнее, конкретно я лишь тень от оригинала, поскольку, если бы мы общались не так, то тебя бы стерло из реальности от переизбытка пафоса и... Ха-ха, шучу. Просто поверь на слово, я не могу ни с кем общаться напрямую, так как они от этого малость, умирают. Совсем, окончательно. Дело в том, что с момента, как я появилась и создала все это, девушка развела руками, явно указывая вниз. Он посмотрел туда, увидел галактику и вновь поразился, особенно потому, что понял свою ошибку в масштабах. Да почему вы все такие необразованные? Кстати говоря, за последние лет 20, ваших лет, все, кого я встречала из вашей самой большой страны, какие-то необразованные. Может, заслать кого-нибудь, кто бы исправил положение? Серьезно задумалась собеседница, приложив палец к подбородку и посмотрев вверх. Думала она недолго и вновь бросила взгляд красных глаз на него. Короче, это вселенная, а не галактика, как ты подумал. Для справки, подобно тому, как в вашей галактике, которую вы называете Млечный Путь, много звезд, так и во Вселенной еще больше галактик. Вот такие дела. Так что те, кто говорят в далекой-далекой галактике, не глупости говорят, пусть и не догадываются об этом. В общем, создав все это, я некоторое время веселилась, но со временем стало скучновато. Поэтому я периодически смотрю, как там ваши боги и прочие с вами играют, как вы с другими играете, как своими мыслями создаете миры, сами об этом не подозревая, как творите и уничтожаете. Я этим уже долго занимаюсь, и одна из довольно веселых вещей это вынимать из пути реинкарнации какую-нибудь душу и возвращать ее не по стандарту, а так, чтобы было интересно. Собственно, в этот раз жребий выпал тебе, точнее, я просто ткнула пальцем. Так что поверь, в моем исполнении это самая настоящая случайность. Что такое? Плачешь, если ты и правда та, кем себя называешь, ты ведь можешь просто взять и вернуть меня, да. Он стыдился себя такого, но, тем не менее, по его лицу пошли слезы. Он боялся, не понимал, а точнее, не хотел понимать, что потерял свою жизнь, привычный мир. Стопы, ты что, пункт первый не слушал? Девушка некоторое время обиженно на него смотрела, но потом огорченно вздохнула. «Ясно, уберу-ка я тебе эмоции». Он не понял, что случилось, но страх исчез. Казалось, что на него вылили ведро холодной воды. Это длилось недолго, через несколько минут все вернулось, но он сумел за это время все осознать и оценить. Когда чувства нахлынули вновь, они стали слабее и более привычны. Он тихо произнес: «Спасибо, я, не парься, с каждым вторым бывает», — махнула рукой девушка, внезапно сев. Причем в кресло, которого еще мгновение назад рядом не было. Оказалось, что позади него стоит еще одно кресло, на которое мужчина и забрался прямо с пола. Рассевшись по-хозяйски и положив руки на подлокотники, собеседница на мгновение чему-то удивилась. «Что еще за матрица? Это же ваши какие-то электронные штуки, «Да, нет, это так, на фильм просто похоже», — ответил он, уже начиная жалеть, что это пришло в голову. «Правда, это же показало, что она, видимо, видит или читает его мысли». Почему-то он нисколько не удивился и вновь посмотрел вниз. «Значит, обратно не вернуться. Что тогда?» «Я», — собеседница вновь заулыбалась. Встретившись взглядами, они некоторое время просто смотрели друг на друга. В результате, первый взгляд отвела она, но совсем не потому, что в чем-то проиграла. «Я все знаю, ты прав, но, раз хочется выговориться, я не против поговорить и послушать. Давай, тебе ведь это нужно?» «Я, Николай Ветров, окончил офицерскую школу, стал офицером, воевал в Грузии, в Сирии, в одной западной стране, чтоб эту их военную тайну, видел, как гибли наши ребята, ради дела, но, потому начал спиваться и ушел, ха, выперли из армии, а я, ничего больше и не умею, да и стал алкашом, жена ушла и, наверное, хорошо, а потом и умер», проговорил он, и на душе, если сейчас можно было так говорить, становилось легче. Он хорошо это чувствовал, ну, или внушал это себе из-за волнения. «А, нет, нет, нет, прям так взял и умер от водка, да?» Почему-то девушка не смогла выговорить правильно одно слово и, похоже, сама несколько этому удивилась. «Ну, ладно, был еще Серега, вроде как помог, хотя, что он хотел, подсаживая меня на игры и всю эту фантастику, я так и не понял». Мужчина понимал, что лукавить нет смысла, она все и так знала, судя по веселому взгляду, но, тем не менее, он делал это. Человек, которого он не всегда и другом-то называл, действительно пришел на помощь, пусть и несколько неоднозначным способом, заменив алкоголь на компьютерные игры. Он продолжал, но это воспоминание показалось приятным. «А потом какая-то девочка вышла на красный свет, имбецил на джипе, и я тоже придурок, герой, блин, ее-то оттолкнул, а вот сам. Она выжила». Девушка на мгновение закрыла глаза, а после открытия ответила с очередной улыбкой. «Ага, правда, у нее, походу, психическая травма, так как какому-то товарищу размозжила голову колесом джипа, и с ней все будет в порядке», уточнил он, совсем не желая слушать, что стало с его телом. Ведь за этими мыслями следовали мысли о реакции родных и близких. Собеседница уперла подбородок в руку, а локоть – в подлокотник. «Возможно. Главное, что ты спас ей жизнь. Как этой жизнью распоряжаться, дело владельца жизни, не так ли?» «Наверное», — ответил он, все-таки неудовлетворенный ответом. «Правда, был еще один важный вопрос. И зачем такой, как я, понадобился такой, как вы? Блин, что крылатые твари, что вы, люди, что какие-нибудь после жизни членистоногих и прочих. Все одинаковые», — проговорила девушка с таким видом, будто хочет застрелиться. Он прекрасно знал, как это выглядит, так как сам думал о подобном не один раз. Она продолжила недовольно, правда, лишь на мгновение, так как кричала лишь в начале. «Ты, блядь, чем слушал? Я тебя случайно вынула. Понял, да, мне было бы все равно, даже если бы ты был каким-нибудь императором или камнем. Короче, все будет так. Вот, ты здесь, я возьму и, обходя обычную процедуру, засуну тебя в тело уже более или менее взрослого существа, с твоими воспоминаниями о последней жизни и, только не в Архаммер». Вскочил мужчина, сжав кулаки и внезапно тяжело задышав, хотя до этого вообще не дышал. Он понял, что это все напоминает. Он когда-то читал несколько книг о попаданцах во всяких примархов, инквизиторов, имперских гвардейцев, да и в одного человека с тяжелым дыханием тоже. Ситуация была очень похожа и очень пугала его. «А что так?» — с садистским видом ухмыльнулась собеседница, вновь рассевшись в кресле. «Кстати, не просветишь, откуда тебе известно об этой галактике, от которой одни проблемы?» Он вначале вместе с ней посмотрел вниз. Создавалось впечатление, что она видела там нечто большее, чем то, что он считал звездами. После же, стараясь говорить вежливее и спокойнее, «Все-таки опасность была совсем близка», — ответил. «Это все из-за Сереги. Он, видите ли, книги пишет, да и вообще всякой фантастикой и играми увлекается. Когда я запил, всем было плевать, а он притащил мне свой старый компьютер, диски с играми, интернет подключил и... Короче, пить я перестал, но зато подсел на игры и прочее. Ох, так я и работу нашел, чтобы все это оплачивать, и, выходит, он и правда помог. В общем, я знаю, что такое Вархаммер, и о некоторых других знаю, а потому, пожалуйста, там этот их варп с демонами, ксенофобы с Империумом, наполненным мракобесием, и, а многим, между прочим, нравится, она бросила на него взгляд, и почему-то показалось, что красные радужки начали светиться, отчего-то мысли о варпе привели к мыслям о демонах, и тут он понял, что все это может быть вполне реальным большим обманом. Девушка зловеще улыбнулась, и он уже начал морально готовиться к откровению, которое не предвещало ничего хорошего, но вместо этого она рассмеялась, став той веселой девушкой, что встретила его в самом начале их беседы. Ха-ха-ха, и почему большинство с вашей планеты именно к этому заключению приходит при упоминании об этом вашем Вархаммере? Почему я не могу быть этим императором, а, ну, да ладно, в любом случае, я здесь нежелание выполняю и не преследую иных целей, кроме как получить какое-нибудь интересное событие. Наверное, это самое подходящее, пусть и не точное описание того, что я хотела сказать. Ладно, так и быть, за спасение жизни, пойду тебе навстречу. В остальном у вас, конечно, много книг на ту тему, о которой ты думал, но со всякими суперсилами и прочим не интересно. Так что все будет так, я просто возьму и заселю тебя в существо, которое в его мире немного покорежило жизнью и, к сожалению, оно умерло. Да, тоже отправилась на путь вечной реинкарнации. Если не вдаваться в детали, зная, когда существо умрет, можно вселить в его тело другую душу. У тебя будут твои знания и воспоминания, но если появится что-то лишнее, то это, скорее всего, остатки воспоминаний, сохранившихся в теле. Вот и все, дальше все зависит от тебя, а я посмотрю. Вопросы, для тебя это, перекидывать души в чужие тела, игра? Спросил он, понимая, что может быть неправ, но, исходя из всего, что он знал, она могла быть лишь тем, о ком он думал. Какая еще игра? Просто мне скучно, и, девушка погладила одной ладонью свою косу, если ты слушал внимательно, то поймешь, что ошибаешься. Я никакой не бог, думаю, как-нибудь потом, мы еще встретимся, а может и нет. То, что ты знаешь про путь вечной реинкарнации, не делает твою жизнь легче, так как ты все равно подчиняешься установленным мной законам, а значит, умерев вновь, в следующей жизни не будешь помнить ничего и, всегда остается шанс умереть основательно. Ах, да, и давай без мата в самом начале, я же выполнила то, что ты хотел, не так ли? Подожди, а, начал мужчина, но девушка с улыбкой щелкнула пальцами, и он резко погрузился во тьму. Вообще-то, у него было еще много, чего сказать, как и в первый раз. Очнулся он внезапно, как будто ото сна, но в этот раз он не видел вокруг черноты космоса и вселенной под ногами. Со зрением было что-то не то, да и тело ощущалось как-то странно. Он видел, что плавает в какой-то зеленоватой жидкости, в резервуаре, опутанный проводами, трубками и кабелями. Он вновь ощутил панику и страх. Он дернулся, точнее, попытался, но с телом явно что-то было не так, он его почти не чувствовал. Но в этот раз точно не потому, что был чем-то вроде призрака. Вглядевшись вдаль, мужчина увидел, что резервуар находится в большом странном зале. В нем как-то необычно умещались образцы высокотехнологичного медицинского оборудования и стены, похожие на слепленные из глины. Сразу стало понятно, что там есть живые существа, какие-то непонятные гуманоиды с крыльями. Память тут же подсказала, что это были геоназианцы. Как-то ему приходилось встречаться с ними во время выполнения одного из заданий банковского клана. В голову пришли и другие мысли, те, что явно были не его, но оказывали сильное влияние. Голова заболела, так как новые воспоминания нахлынули волной, внезапно столкнувшись как с его разумом, так и с тем, что он знал об окружающих событиях. Точнее, знал он довольно много, а то, кем он стал, кем был сейчас и где находился, поразило и шокировало его. И не только его, а еще и другого его, того, кому принадлежали другие воспоминания. Он чувствовал, что для второй его части все, что он знал, оказалось настолько пугающим, что оно всем своим существом не захотело жить, пусть и являлось лишь отголоском прошлой души, наконец получившей свободу от того горя, что все это время тревожило. На подобные проблемы тела и души отреагировали многочисленные приборы, начав подавать тревожные сигналы. Резервуар окрасился в красный тревожный цвет. Нет, они не могли уловить то, что происходило с новой для этого тела душой и знаниями, что сохранились в части мозга. Просто теперь это было его тело. Он понял, что с ним и кто он, и его захлестнули эмоции и чувства. Не только его, но и того другого, что отразилось на физическом состоянии. Стало сразу понятно, что так можно и умереть, но тут же в голову пришли слова той девушки, чей образ как-то быстро стал размываться. Он не хотел потерять себя, забыть о своей семье и о своем прошлом, пусть это и сулило другую жизнь, скорее всего, в нормальном, непокалеченном теле. А еще, он ощутил большую часть того, что пережил прошлый владелец тела. Он страдал, но в то же время не сдавался и боролся. Он был один против несправедливого мира вокруг. И если раньше он не видел выхода из этой борьбы, лишь смерть, такую, какой должен умереть воин, то с новыми знаниями, знаниями о том, как все было и как все будет, он ощутил острое желание действовать, отомстить за все и за всех, не спустить с рук врагам то, что они совершили, найти свое место в мире, который стал для него другим. А ведь еще у него была любимая мысль о том, что она отправилась по пути вечной реинкарнации и что может жить где-то там, во вселенной, внезапно успокоила его вторую половину. Сознание успокоилось и окончательно слилось в единое целое. Правда, тут же возникла мысль, которая шокировала уже совершенно новое существо, сознаниями и мыслями двоих. Только не генерал Гривус, БЛ. Примечание к части. Вначале были некоторые проблемы с сайтом, но, похоже, разобрался. Для тех, кому данное начало истории про попаданчество кажется избитым и непримечательным, то хочу отметить, что тут не так и много возможностей для оригинальных авторских решений. И если вам просто не нравятся подобные сюжетные ходы, то, пожалуйста, не начинайте бесполезных споров на эту тему. Глава 1. Родившийся на планете Кали. Машина более, чем существо живое, Гривус, хотя и опаснее он от того. Йода. Что произошло с объектом? Спросил джианазиец ученый у своего подчиненного. Внешне они почти не отличались, в том числе в одежде, да и единственному наблюдателю в помещении было как-то все равно. Мы зафиксировали клиническую смерть, но после проведения реанимационных мероприятий он вновь ожил, что, если честно, очень удивительно, ответил собеседник. Вообще-то общались они на своем языке, который состоял из щелчков и чего-то похожего на задержку дыхания с выдуванием через губы, но наблюдатель откуда-то этот язык знал и отлично понимал. Больше всего его удивляло то, что живая беседа двух жуков, оказывается, очень содержательна, не так, как было показано на экране. Подчиненный продолжал, в любом случае, мы настаиваем на скорейшей установке протезов, он может умереть в ближайшие несколько дней, не говорите глупостей, граф Дуку этого не позволит, во всяком случае, пока это существо ему нужно, ответил ученый, бросив взгляд на резервуар. Из-за кабеля и прочего нельзя было понять, видит ли происходящее находящееся внутри, да и вообще в сознании он или нет, возможно, поэтому ученый говорил довольно смело, тем более, приготовленный комплект протезов предусматривает влияние на мозговую деятельность объекта, а это, как вы знаете, связано с риском, в случае сопротивления пациента. Просто сообщите господину о его состоянии. Он уже приземлился и скоро прибудет сюда. Вас понял, поклонился подчиненный и отлетел в сторону какого-то сложного устройства. Ученый улетел из помещения. Итак, да здравствует генерал Гривус. Да, подумал Николай, неуверенный, что может говорить вслух. Хотя, кажется, вначале что-то сказать все же вышло, поскольку медицинский персонал очень испугался. Его состояние было, мягко говоря, не лучшим, и это мешало думать, поэтому он делал это, как бы говоря с кем-то. Поскольку говорить с самим собой не слишком нормально, пускай он и имеет теперь память кое-кого другого, пришлось припомнить иного кандидата для беседы. Почему-то ему казалось, что та, кто его сюда засунул, услышит его. Так получилось, что я военный, хотя теперь уже точно бывший. Не знаю, связано ли это с тем, что меня больше интересовали именно военные игры. Всякие стрелялки, стратегии и другие вещи, обязательно про войну. Звездные войны в последнее время обзавелись немалым их количеством. О качестве говорить не буду, но все же. А еще, помимо игр, вышли фильмы, сериалы и прочее. Как я понял, большинство людей знает, кто такой генерал Гривус, но если ты не знаешь, то я буду счастлив рассказать. Дело в том, что я постоянно обращал внимание на важных военных деятелей, пусть и придуманных, но все же, интересно было бы посмотреть на то, как они жили, как сложилась их карьера и прочее. Гривус, внезапно для многих, тоже военный деятель, пусть и злодей. Хотя генерала Юнухром ему явно не переплюнуть, но я знаю о нем достаточно много и теперь счастлив. Хотя, опять же, многое я знаю лишь потому, что у меня осталась часть его памяти. Ощущается, кстати, как моя, что интересно и странно. Часто задумывался, как много людей знают, что Гривуса на самом деле зовут Кимаэн Джайшилал, его раса называется Калишцы, сам он с планеты Кали, и, разумеется, у него была жизнь до момента, когда он появился весь такой в металле и начал творить зло на всю далекую-далекую галактику. И если раньше все это я успел узнать в интернете, нескольких комиксах и сериалах, то теперь к моим знаниям добавились сведения от первого лица. За довольно простой, с точки зрения информативности, историей скрывается непростая и достаточно насыщенная жизнь. Еще до рождения Гривуса его планету стали пытаться захватить Ямри, еще одни жуки. Вот только технологически они превосходили калишцев и имели на них вполне определенные планы: обратить в рабство для продажи или тяжелых работ на мирах, которые захватили ранее. Но у них что-то явно не срослось, и калишцы оказали достойное сопротивление. Война длилась несколько поколений с переменным успехом, причем, если вначале все началось с бизнеса, то потом обе расы так возненавидели друг друга за все те смерти, что принесли друг другу, что воевали уже на уничтожение. Потому-то никаких мыслей о мире ни у одной из сторон не возникало. Жуки считали, что смогут победить, а те, на кого они напали, просто не имели выбора, кроме как биться, ведь они защищали свои дома и семьи, свой родной мир. Из памяти самого Гривуса мне стало известно, что его народ постоянно страдал от голода, атак врага, которые не щадили никого, убивая женщин, детей и стариков, и еще от многих других вещей. Где была демократия республики? Хороший вопрос, но на него ответ будет позже. Не зря калишцы считают, что все изменилось в день, когда родился Кимаэн. Будучи еще ребенком, он уже убил многих захватчиков, а после вообще стал на планете почти легендой, настолько эффективным бойцом он являлся, проявлял талант в стратегии и тактике, ну, и еще был отличным снайпером. Это позволило ему стать военачальником, за которым, кстати, вполне добровольно пошли его товарищи, а позже и весь народ. Где-то в это же время, к сожалению, насчет дату памяти Кимаэна проблемы, как, собственно, и у большинства нормальных людей, он встретил Рандиру Лидж Каммар. «Кто она такая, спросишь ты, моя дорогая? А ведь Гривус-то, до того, как взял себе это имя, был вполне обычным существом с чувствами и эмоциями, а то, что жизнь заставила его убивать с детства, это уж извини, по-другому в их мире было не выжить. Так вот, это была его любимая. Правда, отношения между ними были больше похожи на отношения двух героев военной саги, где большую роль играет война и где пара не сразу сходится, а предварительно проверяет друг на друге свои боевые навыки, пусть и встретились они, по сути, благодаря чуду. А после они начинают друг другу постепенно доверять, сражаться вместе, и через какое-то время прикрывают спину друг другу в бою. И вот они уже точно уверены, что могут положиться друг на друга. Думаю, живи они в каком-то райском мире, то тоже бы сошлись, просто их мир был иным, выжженным войной и с отражением войны во всем. Собственно, я не удивлен, что в итоге случилось грустное. Она умерла, и что бы он ни пытался делать, в частности, обратился к богам, вернуть ее не вышло. Именно после этого он взял себе имя Гривус и встал во главе армии калишцев. Конечно, это не предвещало ничего хорошего для жуков. К слову, быть во главе армии – это не всегда быть самым сильным воином, хотя в данном случае это тоже имеет место. Помимо этого, он был отличным тактиком и стратегом. Калишцы, уступая своим врагам в ресурсной базе и технологически, все равно смогли выбить их со своей планеты. А еще у Гривуса имелись верные соратники. Как воины, что сражались вместе с ним с самого начала, так и элитные командиры, которых называли из Вашра. Вместе им вскоре удалось выбить Ямри из других планет системы, которые те ранее захватили и сделали своими колониями. Само собой, жуков никто не щадил, ведь ранее и они никого не щадили. Никто не собирался прощать им сожженные вместе с жителями поселения забитых до смерти пленных, тысячи отправленных в рабство и все то, что несла с собой война. И тут жуки при помощи Торговой Федерации обратились за помощью к республике. Она послала комиссию во главе с двумя джедаями, и те, по идее, должны были осудить злостных агрессоров жуков, которые расплачивались за то, что, в назидание сопротивляющимся калишцам, резали на улицах поселения их детей, да, а вот и нет. Комиссия, скорее всего, без взяток не обошлось, И это я не про джедаев, прилетела и увидела, как калишцы истребляют своих врагов. Их действия были признаны незаконными, Сенат Республики приказал им оставить освобожденные ими миры, а также наложил на них огромный штраф, который они должны были выплатить тем, кто когда-то пришел к ним для того, чтобы обратить их в рабство. Демократия во всей красе, блин, еще будучи человеком, меня эта история повеселила, но теперь, когда я, по сути, являюсь ее участником и знаю кое-что от первого лица, то меня просто трясет от злости. Знаете ли, вообще-то странно, что Гривус на переговорах сумел сдержать себя и не попытаться убить джедаев прямо там, когда они, такие напыщенные, пытались объяснить ему и его воинам, что убивать Ямри нехорошо, ведь сейчас те не убивают жены детей и калишцев, как делали это недавно. Даже ему, нигде не учившемуся, было ясно, что джедаев, мягко говоря, водит за нос, а сами хранители мира ничего так и не заметили. А самое интересное, они не удосужились посетить планету злостного агрессора, лишь посетили несколько планет, которые освободили калишцы, и пожалели жуков. Что касалось войны, то в ней джедаи, похоже, ничего не смыслили, так как не понимали, что война, так или иначе, истощает ресурсы обеих сторон. Они не понимали, что их санкции принесут голод на Кали, которая и так страдала от долгой войны. В общем, результатом этих событий стало то, что калишцев заставили вернуться на свою планету, их, вроде, оставили в покое, но, благодаря галактической демократии, они остались должны завоевателям. Гривус был вынужден наблюдать за тем, как его народ умирает от голода, для него это было вдвойне хуже, так как он страдал из-за потери любимой и из-за этого взял себе несколько жен. Ну, что сказать, такие были порядки, да и иного способа забыть горе он не видел. Кто-то из них, как и многие калишцы, умерли от голода. Что касалось самого Гривуса, то в память хорошо врезались недели на минимальном пайке для того, чтобы семье доставалось больше, хотя так поступали многие мужчины. Само собой, в такой ситуации поступившие предложения от банковского клана было принято почти без обсуждений. Главное, что часть долгов его планеты будет оплачена, и на нее начнутся поставки продовольствия. Да, он был гордым воином, но все же засунул свою гордость поглубже и стал работать как наемник, пусть и почти в качестве генерала. Правда, его гордость и верность традициям все же сыграла с ним злую шутку. Не в том смысле, что он где-то ошибся, просто не мог позволить осквернять могилы павших на войне товарищей и предков. Опять жуки. Они осквернили захоронения калишцев на планетах-колониях, из-за чего Гривус в порыве чувств вернулся на родину, чтобы начать против врагов новую войну. Он знал, что работодатель это не оценит. За время работы на банковский клан он смог пополнить недостаток знаний и, между прочим, готовился сдать экзамены о получении двух местных высших образований и курсов офицеров, а потому понимал, что у них нет чести. В общем, это не так важно, важно то, что в какой-то момент на его корабле что-то взорвалось, случилась авария, и он ничего больше не помнил до момента, пока не очнулся в бактокамере куском искалеченного тела. Самое интересное, что с моими знаниями о том, кто и зачем это устроил, все встало на свои места. Оказывается, Гривус довольно быстро догадался, что все не случайно, просто не имел доказательств. Он действительно не глуп, а талант к военному делу, это так, можно сказать, второстепенный эффект. Просто в условиях постоянной войны и уклада жизни, сложившегося из-за этого на родине, у него не было возможности развиваться. Да и, если честно, он слишком многое потерял, и делал это лишь потому, что так было лучше для его народа. Ну, и кто тут теперь злодей, а? Ну, да, он жестоко убивал этих жуков, не щадил детей и женщин, но они это заслужили, а что там решили джедаи, неважно, так как они, подобно политикам, похоже, живут в своем собственном мире. Да и было это в прошлом, а сейчас важно то, что будет в будущем. В будущем будет вот что. Дуку и Сен-Хилл предложат Гривусу стать киборгом, а после и командующим армией дроидов КНС. Потом, благодаря одному канцлеру и тому, что в процессе киборгизации потеряют лишние части мозга, он станет галактическим пугалом для всей республики и всех добрых-предобрых существ, особенно джедаев. Хотя, если честно, мне почему-то их не жаль, особенно если знать, что будет с джедаями в конце войн клонов. Ах, да, начнется война клонов, которая является всего лишь частью многоходовочки одного канцлера для создания империи, где все, всякой нес с Гривусом, в том числе и с графом Дуку в придачу, лишь пешки. Ну, и в конце этой войны киборга убьют. Причем его репутация будет таковой, что лучше бы и правда убили, так как он, в любом случае, не закончит жизнь хорошо. Как-то так, твою мать. Вот, почему ты молчишь. Ты же такая крутая вселенная или кто там, аватар или тень чего-то там. Вот что мне делать, а? Ну, да, Гривус на самом деле не такой, какой представлен в фильмах и сериалах. Он умный, вполне адекватный, ну, ладно, почти адекватный. Все-таки жизнь его малость потрепала. Но это не отменяет того факта, что сейчас он всего лишь обрубок тела, не способный жить без поддержки медицинского оборудования. А самое интересное, что он уже в планах местного великого манипулятора, и тот явно от него так просто не отстанет. Тем более, не излечит за даром с последующей выдачей билета на ближайший корабль до дома. Да, почти уверен, что, если будет нужно, они мне лоботомию сделают, превратив в сервитора. Пусть у них тут такого слова и нет, дроида с органической начинкой. И ведь я ничего не могу с этим сделать, не в том положении. Вот и Гривус по канону ничего не смог, хотя понятно, что пытался. Да и сейчас чувствую, что он в любом случае без боя не сдался бы. Только это не отменяет того факта, что поступит предложение и надо решить между сдохнуть, а может и не совсем, просто став Гривусом дроидом, или стать Гривусом с частично урезанными мозгами. Пусть ты меня сюда и поместила, но, думаю, отрезание части мозга повлияет и на меня. Что делать, а? Не знаешь, да, или отвечать не хочешь? Да чтоб тебя, еще и времени так мало. Вон, Жук сказал, что Дуку уже здесь, значит, скоро будет момент, когда мне сообщат, как плохо со мной поступили джедаи и как мне повезло получить возможность стать долбанным генералом-дроидом. Просто замечательно, блять. Ладно, спокойно, ты явно вмешиваться пока не собираешься, но я запомнил, что мы еще встретимся. Запомнил, слышишь, мне есть, о чем с тобой поговорить. Вот хотя бы о том, что меня прикалывает тот факт, что мне, похоже, частично передались таланты Гривуса по части ума и возможности планирования. Чем он меня прикалывает? Да тем, блин, что, оценив все то, что я знаю с помощью всего, что приобрел, как Гривус, я понял, что товарища Палпатина мне никак не переиграть. По крайней мере, не сейчас и не с моими возможностями, и это я уже о том, когда я буду генералом КНС. Палпатин очень не глуп, слишком многое сделал, чтобы осуществить свой план. Да, я понимаю, что вся эта заваруха с войнами клонов была для того, чтобы уничтожить джедаев и позволить создать галактическую империю, но также понимаю, что ничего с этим поделать просто не могу. Да, может, можно было как-то попытаться помешать ему или использовать свои знания по сути о будущем, но проблема в том, что такой человек, как Сидиус, все спланировал. И основной план, и запасной план, и запасной план для запасного плана, и план на случай, если основной план придется изменить, и так далее и тому подобное. Да и не будет он просто сидеть и смотреть на мои потуги. Нельзя строить комбинацию, затрагивающую целую галактику, не имея возможности знать об изменениях. И дело не только в этой его многоходовочке. Мало того, что он ситх и у него есть эта их сила, так он еще и реально не глуп. Я просто всеми остатками тела ощущаю, что глупее его, и сколько бы ни учился, все равно не смогу достигнуть его уровня. Да, возможно, в бою, когда придется управлять армиями, он проиграет. Да, есть небольшая вероятность, что в бою один на один его можно выиграть, что в моем случае маловероятно, но в бою умов нет, и именно поэтому боя, в котором он может проиграть, не будет, потому что он это прекрасно знает. И угораздило же меня попасть во внимание этого монстра. И что же мне делать? Странно, но с точки зрения Гривуса я бы в любом случае не сдался, даже зная, что заведомо проиграл. Если думать так, то в нынешнем состоянии я точно не смогу что-либо сделать, а вернуть себе нормальное тело, нормальное для Гривуса. Блять, я еще и не человек ведь. Просто, твою мать, замечательно. Лучше и быть не может. Ну, ладно, в любом случае, что-либо сделать в таком состоянии не получится, а значит, следует пройти киборгизацию. Но вот, насколько помню, эти гады что-то там сделали с мозгом Гривуса. Да и не по доброте душевной они сделали из него киборга. Вообще, если принимать во внимание то, что он узнал во время работы на банковский клан, то киборги довольно часто подневольные создания. Вроде бы, у какой-то корпорации, что делает киборгов на планете, где расположена ее штаб-квартира, вся власть в ее руках благодаря этому, неважно. Смысл в том, что идея Сен-Хила, Дуку и Палпатина насчет меня ясна. Сделали обрубком, а после сделаю подконтрольным киборгом, от которого нужны жестокость, таланты стратега и тактика и смерть под конец войны. И как же ситуацию исправить? Ладно бы, если только это, но ведь надо еще знать, что делать дальше.